Серж Винтеркей. Антидемон. Книга 10. Читает Сергей Уделов. Глава 1. Эйсон. Военный лагерь. Наконец, наше подразделение оказалось полностью укомплектовано, и проверки новичков на предмет поступления к нам на службу закончились. Капитана теперь в его подразделении было и не застать. Он поручил мне все тренировки боя без магии, а Андрей занимался с ними изучением армейского устава и учил маршировать в строю. Ну а где сам капитан пропадает, я тоже догадывался. Человек он был дружелюбный, а по всему лагерю офицеры играли в карты. Вечером еще и вином наливались доверху помимо этого. Днем, правда, пили более умеренно. Он даже меня позвал было однажды с собой, но потом сам и передумал, сказав, что я слишком молод для такого. Ну ладно, я все равно не умею играть в карты. Пока был малышом в семье аристократов, меня этому никто и не собирался обучать, само собой. А потом на войне все было так напряженно, что я был занят с утра до вечера, несмотря на возраст, и в свободное время падал от усталости. То делал что-то полезное, то изучал что-то, чтобы быть более полезным в будущем для армии. Поесть у костра, краем уха послушав какие-то разговоры, а потом рухнуть тут же на подстилку до следующего утра. Вот такое у меня было свободное времяпровождение в течение моих 8 лет на войне. Только в академии вот и отдохнул и расслабился немного. Запрос на коммуникационный портал появился внезапно, когда я был один в нашей с капитаном большой палатке. Увидев, что он от Джоан, я его немедленно одобрил. Хотя, в принципе, я, наверное, одобрил бы любой запрос, даже от незнакомца. Меня ими не баловали. А зачем отсекать от себя какую-то информацию даже от незнакомого человека? Не маленький, пойму, если меня попытаются обмануть. Сразу же, конечно, встревожился. Наверняка что-то произошло нехорошее. Только Джоан появилась передо мной, как завыли походные флейты по всему лагерю, призывая нас готовиться к немедленному выступлению. «Эйсон, беда!» — закричала Джоан, пытаясь перекричать начавшийся шум. Солдаты по всему лагерю забегали и зашумели. «Корнелла и Хастера мобилизовали в армию вместе с 2 другими новичками с 4-го курса». И отцу только что сообщили, что они по прибытии попали в самое пекло боя. Портал открыли, как оказалось, на территории только что начавшейся битвы. Войска противника атаковали лагерь 2-го корпуса, куда их перекидывали на усиление. Понял. Нас, скорее всего, туда же перекинут. Буду их искать. Короткое общение, но информативное. Хотя суть услышанного мне очень не понравилась. Вот тем и опасны порталы в военное время. Между получением подтверждения, что местность безопасна, и открытием портала всегда проходит какое-то время. И в этот промежуток много может произойти плохого. Не случайно я каждый раз захожу в любой портал в полной готовности немедленно действовать. Но вряд ли Хастер и Корнелл вместе с новыми членами клана могут быть готовы к подобному, ни разу не побывав на полноценной войне. Чем дольше ты выживаешь на войне, тем больше у тебя вырабатываются инстинкты, способствующие выживанию. Рассказать, как себя правильно вести на войне, новичку можно, но пока он сам как следует во всем этом не поварится, это все останется для него лишь теорией. Эх, как бы все плохо не закончилось с моими сокланами. Анри уже построил солдат, когда я выскочил из палатки, прихватив сумку, в которой лежало все необходимое для внезапного выступления. Осталось дождаться капитана. Он примчался еще через 2 минуты и тут же нырнул в палатку за своей сумкой. Я почувствовал запах вина, ясно. Он опять играл в карты в своей компании. Ну что же, не мне его обвинять в том, что он пытается сделать для себя войну менее неприятным делом, развлекаясь между битвами. Тем более, что сам много сделал для того, чтобы он себя чувствовал расслабленным. Взял на себя многое в управлении подразделением в его отсутствии. А благодарность командования за мои 2 успешные разведывательные вылазки во вражескую столицу распространилась и на него, как на моего начальника. Того и глядишь, майором станет вместо капитана. Выскочив из палатки с сумкой, он закричал то, что я уже знал. А 2-й корпус внезапно напали. Похоже, начинается новая большая битва, и мы следуем на нее. Движемся к центру лагеря, там откроют порталы. Ну что же, оставалось надеяться, что порталы для нашей переброски откроют более удачно, чем для подкрепления, в котором оказались Корнелл и Хастер. Побежали к центру лагеря. Порталы для переброски уже начали открывать. Повезло, нас выкинули не в самую гущу битвы, хотя она гремела совсем рядом, заглушая любые крики. Приходилось ориентироваться на жесты. Один из офицеров, видимо, местный, активно жестикулировал, показывая, куда двигаться. Нас отправили налево. Там сортировкой войск, выходивших из портала, занималось трое высокопоставленных офицеров. Капитан одному из них доложил о прибытии нашего подразделения, практически крича в ухо. Наконец тот понял, о чем он докладывает, и махнул нам рукой следовать к линии фронта. Похоже, там все было серьезно, раз разведку отправили в рубку. Все-таки обычно такие специализированные подразделения, практически без магов, обычно используют сугубо по назначению, а не как пушечное мясо. Было громко, но когда подошли к линии фронта вплотную, стало еще громче. Поднялись на небольшой холм, и я присвистнул, увидев открывшуюся передо мной картину. Плотность войск с обеих сторон была выше раза в два по сравнению с прошлой битвой. Похоже, враг использовал новую тактику, пытаясь взять плотностью огня, обеспечиваемой на коротком фронте наступления. У такой тактики это был главный плюс, но был и серьезный минус. Чрезмерно увлекшиеся сражением войска можно было попытаться обойти с флангов или атаковать с тыла. Все достали луки, даже капитан, и мы рванули к прорехе, образовавшейся в наших рядах. Буквально на наших глазах удачный удар вражеского архимага или грандмага уложил несколько десятков магов и солдат, что сражались на этой позиции. Наповал, раненых не оказалось. Использован был огненный шторм, а в нем, если уж какой-то из собственных серьезных магов не поставил против него защиту, выжить достаточно сложно. Оставалось надеяться, что наши маги заметили допущенную досадную ошибку и против нас его снова не используют с теми же последствиями. Не прошло и минуты, как я увидел огненное зарево над нашей позицией. Это заклинание состоит из вертящихся огненных лучей, обрушивающихся сверху и изрубливающих, и изжаривающих все, с чем соприкоснуться. Приготовился использовать эспандер. Погибать со всеми из солидарности я готов не был. Но в последнее мгновение над нами вспыхнул барьер, отразив вражескую атаку. Правда, и самой атаки барьер тоже не перенес. Лопнул под самый конец. Похоже, атаку скостовал очень мощный маг, либо барьер был чрезмерно растянут нашим магом. Пару огненных росчерков даже смогли упасть на нашу территорию после того, как лопнул барьер, к счастью, достаточно далеко от любого из нас. Я даже понял, кто нас атаковал. Седой старик в группе магов из 10 человек прямо напротив нас. Их с двух сторон поддерживали два десятка солдат, стрелявшие, как и мы, из луков, в том числе и используя взрывные артефакты. А вот наша позиция оказалась далека от выгодной. 6 магов и десяток солдат стояли от нас слева, 7 магов с такой же поддержкой с солдат справа, и нас они могли защищать лишь эпизодически, сами будучи вовлечены в противостояние с противником. Я так понял, что в каждой из наших групп было минимум по 2 мага уровня архимага, способных скостовать защитный барьер. Один из них держал постоянный барьер над своей группой, возобновляя его, когда он лопался. Другой атаковал и ставил барьеры, когда в этом была необходимость, в том числе и защищая нашу группу. А вот во вражеской группе было минимум 4 архимага. Они оставили много пустого пространства по бокам от себя, но с моей точки зрения это было разумное решение. Ну и что там пусто? Вряд ли кто решится попробовать проскочить мимо группы из 4 архимагов, чтобы попытаться зайти им в тыл. Несколько раз подряд нас прикрывали барьером от вражеских атак маги то справа, то слева. Но я чуял, что дело кончится плохо, если не принять экстренных мер. Будет как с прежней группой. Враги используют момент, когда кто-то из наших защитников отвлечется и перебьет нас. Получил даже момент бросить взгляд на капитана, кивнув на группу справа, что была ближе к нам. Тот, было видно, колебался, но мой взгляд, совпавший с его мыслями, помог ему решиться. 20 шагов вправо», — скомандовал он. С огромным облегчением мы отошли под прикрытие от вражеских атак к соседней группе. Да, теперь формально на линии фронта образовалась дырка в 45 метров шириной. Но пусть враги попробуют использовать ее для атаки. Им придется для этого оказаться между двумя нашими группами и выдержать атаку с флангов. Сомневаюсь, что они решатся так рисковать. Под защитой барьера воевать гораздо спокойнее. Я начал швыряться во врагов своими ледяными глыбами, активно преобразуя прану погибших в ману. Вот только мне приходилось постоянно перемещаться из стороны в сторону в пределах нашей группы, чтобы не вызвать удивление местных магов такими способностями в юном возрасте. Если бы ледяные глыбы летели на врага все время из одного места, они бы точно начали ко мне присматриваться. А так, когда я атаковал то с одной, то с другой позиции, это внимание не привлекало. К сожалению, как мои атаки, так и атаки других наших магов давали крайне мало результата. Сражаться днем намного хуже, чем ночью. Результативность никакая. Достать можно разве что кого-то из врагов, кто случайно выйдет за пределы барьера. Повести может так же, когда вражеский барьер лопнет от нашей групповой атаки, и твое атакующее заклинание ударит по врагу, пока вражеский архимаг не успел возобновить защитный барьер. Но это уже больше зависит от везения, чем от искусства вести бой. А это профессионалу всегда неприятно, потому как архимаг возобновлял разрушенный барьер примерно за секунду, а за это время можно только заметить его отсутствие и скастовать новое атакующее заклинание, а ведь ему еще нужно время, чтобы долететь до врагов. Конечно, и мы, и враги использовали стратегии, чтобы попытаться нанести друг другу больше урон. Самой простой была атака в две волны. Первая должна перегрузить вражеский барьер, вторая должна быть нанесена с таким расчетом, чтобы попала во врага сразу после того, как барьер лопнет. Объединяли силы и маги, и солдаты, стреляющие стрелами, снаряженными активированными магами взрывными артефактами и кидающие такие же копья. Самой главной проблемой подобной стратегии было полное ее понимание другой стороной. А если знаешь замыслы врага, то кто тебе мешает принять меры к их разрушению? Проще всего второму архимагу скастовать второй барьер в тот самый момент, когда наша первая атака обрушивается на врагов. Положительной стороной сложившейся ситуации было то, что как мы, так и противник почти не несли потери. Самое жестокое сражение тут произошло до того, как появилось нынешнее равновесие на этом участке фронта. Вот тогда, пока преимущество было, я так понимаю, у атаковавших нас внезапно врагов, на этом узком участке фронта погибло 1,5 сотни человек. В основном такие же группы, как наша, с недостаточным количеством в них серьезных магов. А мы еще живы лишь потому, что капитан принял непростое решение отойти с занятого первоначального участка фронта. Непростое, потому что стоило этот маневр заметить издалека какому-то командиру, не очень разбирающемуся в нашей нынешней ситуации, как его могли бы обвинить в трусости и отходе с занимаемых позиций. Это полный крах военной карьеры, даже если потом отмоешься. Потому он так и напряженно думал в тот момент, когда мы были на грани гибели. За следующие полчаса потери на этом участке составили 5 солдат и 1 маг у нас и чуть больше у противника. Все пали жертвой ударов, попавших в них после лопнувших неожиданно барьеров. Нашему подразделению пока везло, все были живы. Тем не менее настроение у меня было мрачным. Волей-неволей я размышлял, кидая взгляд на трупы на ничейной полосе, не лежат ли среди них Карнел и Хастер. Плохо я их подготовил к подобной ситуации, и нечего утешать себя мыслью, что времени было очень мало для любых подготовок. Если они все же погибли, я очень расстроюсь, как бы не понимал, что на войне возможно все. А затем ситуация на фронте резко изменилась. Видимо, наши полководцы собрали в одной из низин поблизости серьезные силы, и внезапно они волной вырвались и понеслись в атаку на фланг противника в 300 метрах от нас. 5000 человек, я так понимаю. Исходя из того, что в нашем корпусе было около 25 000, это были серьезные силы. И они немедленно изменили ситуацию на фронте. Враг впервые начал отступать. Сначала с атакованного фланга, потом начал пятиться и на нашем участке. Наши силы рванули вперед с воодушевлением, которое я не разделял. Да, я не полководец, и никогда и офицером не был на прежней войне в силу возраста. Но когда ты выжил в 100 битв, в которых присутствовал от начала и до конца, поневоле сформируется стратегическое мышление, если мозги у тебя на месте. Сам метод первоначальной атаки противника был рискованным. И полководцы противника не могли не знать про это. Значит, они должны быть совсем тупыми, чтобы не предвидеть фланговую атаку, едва мы соберем подкрепление. Если они ее предвидели, то наверняка предусмотрели и контрмеры. Ну что же, остается только надеяться, что они тупые. Нет, все же тупыми они не были. Мы их оттеснили на 400 метров в сторону большой низины, на которую, пока мы к ней двигались, я посматривал со все большими опасениями. А затем, когда из нее вдруг повалили войска противника, такое впечатление, что среди наших только я один и не удивился. Нет, конечно, так оно и должно быть, когда командующие армиями воюют не чаще, чем раз в 10 лет, но мне все равно было обидно, что мы попались на такую простую уловку. Вот армией противника командует явно тоже кто-то, кто вряд ли много воевал, но он же смог придумать и реализовать эту ловушку. На наши 5000 почти в тыл им выскочило 10000. Затем я увидел, мы были на пригорке, видимость была прекрасной, что из другого фланга нас атакует новое подкрепление противника. Но там было полегче, там мы подкрепление не выставили в уязвимое положение. Оно тоже было и тут же пришло на помощь, так что наступление противника с того фланга захлебнулось. Ну, а у нас все было совсем иначе, на нашей же позиции обрушились убегающие от врага остатки из этих 5000 и повлекли за собой в отступление. Паническая волна захлебнулась только в 100 метров от позиции нашего подразделения, и хотя мы тоже начали отступать, но делали это уже организованно. Линию фронта удалось выровнять только через полчаса. Наше отступление прекратилось, фронт был сильно смят с этого фланга и загнулся на 30 градусов в нашу сторону. По моим оценкам, мы потеряли из-за того, что попались в западню противника, как дети, несколько тысяч убитыми и пару тысяч пленными. Пленных, попавших в окружение, враги уводили сотнями прямо на наших глазах, что сильно уронило моральный дух наших солдат. Да уж, уже вторая серьезная битва, и мы в ней тоже показываем себя не с лучшей стороны. Неудивительно, если местные офицеры кинули прибывшие на подмогу подразделения разведки на линию фронта, вместо того, чтобы поручить нам заниматься нашими профессиональными обязанностями. Ну и что поделать? Попробовать напроситься в советники к нашему главнокомандующему, кем бы он ни был. Кто там командует? Наследный принц? Официальный главнокомандующий? Или все же один из генералов? Я же даже этого не знаю. Но это не важно. Стоит только высказать такое предложение, и вся свита ляжет от хохота. 17-летний пацан решил стать советником главнокомандующего. Животики надорвать от смеха. Так что остается только терпеть, стиснув зубы, пытаться выжить и надеяться, что кто бы нами ни командовал, он все же наберется опыта и станет действовать поумнее. Или попытаться помочь нашей армии еще каким-то образом. Да я уже и так кучу информации скинул. Они теперь и армию противника очень хорошо знают, и мобилизационные возможности. Я им даже имена всех предателей принес на блюдечке. Что им еще нужно? Вражеского главнокомандующего принести, увязанного подарочными ленточками с ног до головы? Ну ладно, придумаю, как еще помочь. И помогу, конечно. Пока что у меня главная задача узнать, что случилось с Корнелом, Хастером и двумя новыми членами клана. Джоан даже не успела назвать мне их имена, хотя я и догадывался, о ком идет речь. С курса Корнела мы давно изучали нескольких человек на предмет включения в наш клан, так что они точно из этого списка. И хоть хорошо, что пока что призвали только 4-й курс, иначе и Тивадар, учащийся на 3-м, тоже попал бы под эту внезапную атаку. Хотя, если войну наши командиры будут вести и дальше так, как первые 2 битвы, то скоро и другие курсы мобилизуют и отправят воевать. Каждый, кто хоть как-то может сражаться, нам понадобится. Начнут набирать и команды наемников по всем королевствам, хотя это и будет очень болезненным ударом по бюджету страны. Но лучше влезть в долги, набирая наемников, чем лишиться не только денег, но и самого королевства». И, кстати, что-то забрежило на краешке памяти про наемников, что я узнал во время допроса призрака-помощника главы шпионов Сесерии. Что-то важное, что мне обязательно нужно знать. Тогда, допрашивая призрака ночью, Я не старался ничего запоминать, больше думал над вопросами, что нужно успеть задать такому ценному источнику информации, пока есть такая возможность, потому конкретику про наемников и не помнил. Нужно входить в глубокий транс при ближайшей возможности и шерстить всю полученную информацию. Хотя на войне это и рискованная вещь, конечно. Быстро из транса не выйти. При внезапном нападении противника на лагерь можно погибнуть или попасть в плен. Ну что же, придется положиться на защиту солдат нашего подразделения.